На смерть врага. У меня появились враги. Мне положено их поиметь. Нет, не сыпать им яд в пироги, просто рядом случайно не сесть. У меня появились враги. Чтобы жизнь их была не пуста, они лижут мои сапоги, в песке охлаждают уста. У меня появились враги. Не узнать мне их лиц и имен. Не залезть в их кривые мозги. Они просто навязчивый сон.